Она не позволила себе додумать до конца. «Крепись», — сказала Кэсси. «В нашем затруднительном положении Боунс — могучая поддержка». Боунс был индейцем, чистокровным кикаха, выходцем из небольшого местного племени. Он был старше Кэсси, и с точки зрения Эш, неполные 30 лет делали его просто глубоким старцем. Кожа Боунза отливала темной медью, а все черты лица были какими-то широкими, приплюснутый нос, широко расставленные темные глаза, квадратный подбородок. Свои длинные черные волосы он заплетал в косичку, которая была почти такой же длины, как и у тети Эш. А одевался на манер панка, выленившие черные джинсы, разодранные на коленях обшарпанные рабочие ботинки, простая белая футболка. Они обнаружили его в дальней комнате второго этажа, где он сидел, скрестив ноги, перед небольшим вигвамом из прутьев. Между прутьями были вплетены странные вещи — маленькие раковины, голубиные перышки, нечто похожее на звериные когти, небольшие полоски кожи с остатками меха какого-то животного. Боунс оказался совсем не таким, каким Эш представляла его себе. Он выглядел таким же отрешенным, какой в парке была Кэсси, взгляд, обращенный внутрь себя, и в то же время как будто устремленный в никуда, и никаких признаков, что он хотя бы заметил их появление. «Отлично», — подумала Эш, — «мы пришли посоветоваться с познавателем Вселенной». Но как только Кэсси и Эш уселись напротив, взгляд его темных глаз переместился на них. В течение какого-то мгновения от него исходила такая энергия, что волоски на руках у Эш стали дыбом, как от статического электричества. А потом он расплылся в ухмылке до ушей, которая в глазах Эш превратила его лицо в обыкновенную клоунскую маску. Он вытащил из кармана пластиковый пакет с желейными конфетами, сунул в рот красную и черную и принялся с наслаждением их жевать. Очевидно, он разделял пристрастие Кэсси к сладкому. Эш только надеялась, что Кэсси имела в виду не эти конфетки, когда говорила, что он колдун. «Привет, Кэсси», — сказал он. «Что, неважные сборы?» «Я совсем не работала», — ответила она. «Случайно встретила подругу, а у нее сложное дело». Клонская физиономия повернулась в сторону Эш. «Привет, Эш», — сказал он. «Приятно познакомиться». Он протянул ей пакет с конфетками. «Хочешь?» Эш отрицательно покачала головой и быстро взглянула на Кэсси. «Может, я напрасно пришла сюда?» — начала она и тут же осеклась, пристально уставившись на Боунза. «Как он узнал ее имя?» «Я знаю, на кого он похож», — сказала Кэсси, говоря о Боунзе так, как будто его здесь не было. «Но положись на меня. Он не имеет права помогать, действуя своими методами. В его крови слишком много от Нана Божа». «Нана кто?» — спросил Эш. «Надо смеяться», — сказал Боунс. «Не можешь смеяться — будешь плакать». Кэсси закивала.